Третье. Густав Эверс. Годы жизни 1781-1830. Младшим современником Карамзина был другой выдающийся историк Густав Эверс. Сын лифлянского фермера, Эверс учился в Германии, закончив свое образование в Геттингенском университете. По окончании университета в 1803 году Эверс вернулся в Эстонию, поселился около Дерпта, нашел себе место домашнего учителя в семье местного ландрата и начал заниматься русской историей. В 1808 году вышла его первая научная работа «Предварительные критические исследования для российской истории». Работа была написана по-немецки, как и все его дальнейшие труды, но в 1825 году был издан и русский перевод. В противовес сторонникам нормандской теории происхождения русского государства, которую по стопам Шлёцера принял и Карамзин, Эверс считал, что народ Русь хазарского происхождения и первоначально жил на юге России, Черноморская Русь. В год издания этой работы Эверс побывал в Петербурге для своих занятий и познакомился с Карамзиным. В это время Эверс начал уже подготавливать следующую книгу «Русская история». Доведена она была до конца XVII века, вышла в свет в 1816 году. В 1810 году Эверс был назначен профессором русской истории Дерптского университета. Главный труд Эверса «Древнейшее русское право в историческом его раскрытии» появился в 1826 году по-немецки, потом было издано два русских перевода. В этой монографии Эверс поставил себе целью изучения не событий русской истории, а внутреннего развития людского общества. В предисловии к своему труду он писал: «Природа везде идет постепенно, все является в строгой взаимосвязи. Все в истории проистекает из естественного хода развития рода человеческого. Я намерен показать на основании истории России постепенный ход права, возникавшего из так называемого патриархального состояния гражданского общества». Эверс считал, что первоначально существует каждое семейство само по себе. Род объемлет собой многие семейства. В каждом из них отец есть господин. Из родов образуются племена, и главою племени становится тот же, кто был родоначальником. Начальник племени делается мало-помалу могущественным князем, но первоначальное семейственное отношение, основанное на самой природе, долго еще сохраняет свою силу. Созданная Эверсом теория родового быта сыграла большую роль в дальнейшем ходе русской историографии. В несколько измененном виде она была позже развита Кавелиным и Соловьевым.